Все в нем было таким сильным, твердым и чуточку грубоватым. Все в нем было именно таким, как ей хотелось. Руки скользили по ее телу, открывая секреты, о которых она успела позабыть. Рис почувствовала, как пальцы его расстегнули пояс брюк, и тут же его ладони нырнули под тонкую джинсовую ткань. Она была такой нежной, горячей, такой хрупкой и в то же время соблазнительной. Пальцы ее вцепились в рубашку Броуди, а дыхание перехватывало каждый раз, когда он касался ее тела, а он вновь и вновь приникал к этому телу, чувствуя, что уже не в силах контролировать себя. Наконец он приподнял ее и рывком опустил на кровать. Ее вздох, в котором смешались страсть, шок, был заглушен прикосновением его губ. Словно в помутнении, она попыталась стянуть с себя ботинки, при этом бедра ее приподнялись. Губы его, насытившись ее губами, жадно скользили по шее. Словно в такт этим движением пальцы Ри судорожно сжимались у него на спине, все в ней тянулось навстречу этой жажде, столь же манящей, сколь и пугающей. Когда губы его добрались до груди Рис, ее сердце стучало уже в таком бешеном ритме, что казалось, вот-вот выскочит наружу. Его тело прочно пригвоздило ее к постели, губы вновь сомкнулись на ее губах, и тут, сквозь марево желания, в душу к ней стала просачиваться паника. Она старалась не поддаваться страхам, целиком отдавшись во власть чувств, но, в конце концов, и тело предало ее. Легкие просто перестали работать. «Хватит! Я не могу дышать! Хватит! Постой!» Ему потребовалось ровно мгновение, чтобы понять. Это голос страха, а не страсти. Он тут же откатился в сторону, схватил ее за плечи, вынуждая сесть. «Ну-ка, дыши!» Он легонько встряхнул ее. «Перестань хватать воздух ртом. Так ты заработаешь одну только головную боль». «Ладно, хорошо». Она и сама знала соответствующую процедуру. Нужно концентрироваться на каждом вдохе, вбирать в себя воздух медленно и размеренно. Чувствуя себя крайне неудобно, она скрестила руки на груди. «Прости, прости, прости, мне так жаль. Надоело чувствовать себя идиоткой. Тогда хватит причитать. Ты думаешь, это так просто? Полагаешь, мне нравится сидеть здесь голой, да еще в шоке от самой себя? Не знаю. А тебе нравится?» «Ах ты! Ну вот, ты пришла в себя». Он был рад, что она немного встряхнулась. Однако в то же мгновение глаза ее подозрительно заблестели. «Не вздумай плакать, а то у меня пропадет весь пыл». «Очень не нужно лить слезы перед такой скотиной!» Она быстро смахнула слезинку. «Вот и чудесно!» Он провел рукой по ее волосам. «Я сделал тебе больно». «Что?» «Тебе было больно?» «Нет, что ты!» Продолжая держать одну руку у груди, она закрыла второе лицо. «Просто я не смогла дышать. Даже не знаю, в чем дело. Я не могла шевельнуться. Почувствовала себя как в ловушке. А там и до приступа паники было недалеко». «Ну, с этим-то мы легко справимся». Он ухватил Рис за плечи и быстро потянул ее на себя. «Теперь ты будешь сверху. Броуди, ну-ка, смотри на меня». Он притянул ее к голову, а затем уже продолжил вперемешку с поцелуями. «Отнесись ко всему проще или так, как тебе хочется. Я чувствую себя такой неуклюжей». «Это не так». Его руки скользили по телу Рис, отчего на лице у нее вновь выступил румянец. «В тебе нет ничего неуклюжего. Поцелуй меня». Она прижалась губами к его губам, позволив панике покинуть ее сознание. Сердце его билось сильно и ровно. Губы с готовностью отвечали на ее поцелуи, и вновь в ней пробудились желания, которые она столько времени скрывала от самой себя. Все же, когда он приподнял ее, она попыталась вырваться, попыталась отстраниться, но Броуди был настойчив. Тело ее содрогнулось под напором страсти и удовольствия. Достигнув первого пика, она вскрикнула, а тело ее испытало шок от давно забытых ощущений. Следующий пик едва не разорвал ее на кусочки. Когда же Броуди вновь прильнул к ней, крепко обняв ее руками, она сделала все, чтобы он испытал такое же наслаждение, которое доставил ей.